«А что, да мы тут намыливаемся рвануть на танцульки. Хотели прихватить с собой и тебя, но если ты совсем не транспорта, ради такого дела я встану хоть со смертного одра», уверенно заявила Изобильная, очередной раз продемонстрировав великолепное знание русских архаизмов. «Только дайте мне погреться хотя бы 10 минут, ладно?» «Дали, все полчаса». Потом девчонки ополоснулись и умотали наводить марафет, а я позвонил незаслуженно забытому Борисычу в надежде пообщаться хотя бы по телефону. И пообщался. Секунд 40. Комлев, уже основательно захорошивший, обретался в каком-то ресторане и, судя по звуковому фону, усиленно приседал на уши как минимум паре баб. Мешать ему развлекаться я, естественно, не захотел, поэтому пожелал хорошего вечера и отключился. Потом влез в интернет, нашел на ютубе записи последнего боя Стрельцова и включил воспроизведение. Ну, что я могу сказать? Вот так, при целенаправленном анализе возможностей, Артем показался мне еще опаснее, чем казалось ранее. Являясь базовым ударником, он не ограничивался работой по этажам и не чурался работы в партере. Однако ввязывался в такой вариант продолжения боя только на своих условиях. Да, недочетов в его грипплинге хватало, но до него надо было еще добраться. Огнетушитель изумительно чувствовал дистанцию и без особых проблем контрил практически любые попытки зайти ему в ноги. Само собой, я посмотрел и все 6 боев, в которых его побеждали. Чтобы составить впечатление о поведении в экстремальных ситуациях, умении держать удар, работе на пределе возможностей и реальной выносливости, в итоге пришел к выводу, что над Стрельцовым давлеет злой рок. 5 из 6 поражений были следствием фатальных случайностей или травм, полученных еще до боя. Тем не менее, кое-какие изъяны в технике защиты от высококлассных борцов все-таки нашел, а еще убедился в том, что за последние года полтора этот боец основательно сдал. Начал вымахиваться уже к концу второго раунда, позволять себе ронять руки на возврате и не реагировать на некоторые атаки вроде лоу-киков ниже уровня колена. Маньячить, изучая каждый бой в замедленном режиме, не было времени, поэтому я быстренько наговорил на диктофон телефона сделанные выводы, вылез из джакузи, ополоснулся и отправился подбирать подходящий прикид. Благо стараниями Кравцовой шматья у меня стало завались, только проявить чувство вкуса и стиля мне не удалось, не успел я открыть створки шкафа, как в комнату ворвались специалисты классом выше и занялись игрой в куклы. Вернее, в куклу, изображать которую пришлось мне. Впрочем, издевались не так уж и долго, заставив перемерить всего треть имеющегося гардероба. Остановились на более-менее приемлемом варианте и собственноручно довели выбранный образ до идеала. В смысле, подобрали подходящие аксессуары и парфюм. После чего дали возможность оценить свою красоту, выслушали искренние комплименты, на всякий случай выданные на русском, подхватили под локотки и вытащили из квартиры. Минут через 5 после выезда из гаража Джинк втиснулась между передних сидений, убавила громкость музыки и призналась, что никогда не бывала в ночных клубах и в принципе не представляет, как там себя правильно вести. Увидев румянец, заливший ее щеки, и обратив внимание на слово, намеренно выделенное интонацией, я не стал спешить с ответом, а начал подбирать достаточно тактичные формулировки объяснений. В отличие от меня Настя задуриться не стала. Правил всего 3. Ты приехала в клуб, а не на похороны, поэтому напрочь отключаешь тормоза еще до начала веселья. Если есть деньги, то можно все. И у тебя уже есть мужик, а значит, все остальные идут лесом. Линь нервно куснула нижнюю губу и заглянула в зеркало заднего вида. А когда поняла, что Кравцова не шутит, осторожно пообещала: «Я постараюсь». Самая преданная фанатка кинула гелик навстречку, обошла, как стоячего, какой-то древний форт, вернулась на левую полосу и начала закручивать гайки. «Кстати, последние правила обязательно к исполнению на протяжении всей твоей работы на нашу компанию. Не поняла, в бизнесе, частью которого ты невольно стала, крутятся очень большие деньги». Так что наша СБ по умолчанию считает все ближайшие окружения Дениса одной сплошной россыпью потенциальных точек давления, которые рано или поздно попробуют использовать конкуренты. Как ты, наверное, понимаешь, отслеживать все сторонние контакты каждого из нас и дорого, и проблематично. Поэтому мы стараемся их минимизировать. Скажем, я сплю с Денисом, а его менеджер... Все тренеры и холостые ассистенты последних пользуются благосклонностью экскортницы с соответствующего агентства, принадлежащего Алексею Алексеевичу. В общем, выбор у тебя невелик, молодой, симпатичный и очень неглупый парень, к которому ты уже более-менее привыкла, члены его тренерского штаба или Горин. Правда, шансы заинтересовать последнего стремятся к нулю, у него есть жена, три штатные любовницы и неисчислимое множество молоденьких красоток, жаждущих присосаться к банковскому счету. На редкость прагматичный подход, продолжая олеть, как спелое яблоко, вздохнула Линь. По моим ощущениям, пытаясь заполнить неловкую паузу, я даже на миг почувствовала себя дома. Впрочем, неписанные законы большого бизнеса, которыми обычно руководствуются мои соотечественники, ничем не отличаются от тех, которым следуют ваши. Ну да, земля не такая уж и большая, усмехнулась Кравцова. Кстати, ревновать не буду, ибо бессмысленно. Его загрузили куда жестче, чем нас. Вон, до сих пор дуреет. А чуть подробнее можно? Можно. Но Денис вот-вот лопнет от возмущения, так что на этот вопрос я отвечу как-нибудь потом и тет-а-тет. Настен, я тебя люблю и уважаю, но иногда ты бываешь невыносима. Угрюмо буркнул я. Ненавижу неприятные сюрпризы, особенно от близких. Поэтому перед тем, как подпустить к себе новое лицо, всегда оговариваю граничные условия. Отличный принцип, неожиданно заявила Джинг. Я бы с радостью взяла его на вооружение. Но дома мой голос не весит ровным счетом ничего, а тут ты можешь стать своей для меня с Денисом или продолжить поиски более влиятельных друзей. Настя, не дави. Решив, что китаянка вот-вот сломается, рявкнул я, и невесть в который раз с момента знакомства ошибся в оценке ее характера. Да, от лица Линь можно было прикуривать, но это не мешало ей вдумываться в каждый озвученный тезис, делать выводы и говорить правду. Денис, ты молод, не особо искушен в интригах и подковерной борьбе, немного наивен и излишне доверчив. Зато Анастасия съела на этом целую стаю собак, поэтому, вне всякого сомнения, досконально изучила мое досье, проштудировала всю доступную информацию по иглоукалыванию, имеет представление о менталитете моих соотечественников и абсолютно уверена, что я умею не только лечить, а дальше все проще некуда. Для того, чтобы минимизировать риски и защитить тебя от любых неучтенных случайностей, она пытается превратить симпатию в искреннюю дружбу, а деловые отношения – в эмоциональную и сексуальную зависимость. При этом не лжет, не подтасовывает факты и не вводит в заблуждение, что, на мой взгляд, более чем достойно. И пусть тема, которую она подняла, несколько некомфортна, я считаю действия твоей подруги и помощницы не только уместными и своевременными, но и жизненно необходимыми. Тем более, что обещание, которое я дала тебе после самого первого сеанса иглоукалывания, было до нельзя абстрактным и оставляло пространство для маневра. Черт, как вы со всем этим живете, в сердцах воскликнул я. Ну, ты же используешь финты во время боя и ждешь того же самого от противников, усмехнулась Кравцова. Потом заглянула в зеркало заднего вида, поймала взгляд Джинка и знакомо прищурилась. Ты ведь уже приняла решение, верно? Та заполыхала еще жарче, но нашла в себе силы дать полноценный ответ. Да, я выбираю дружбу, эмоциональную и сексуальную зависимость, безусловную верность и совместную работу на результат. Правда, с близостью торопиться не буду, честно говоря, делать этот шаг мне пока рановато и страшновато. Выбираясь из машины на подземной стоянке Акинака, я был уверен, что не очень приятный разговор, который мы вели по дороге, негативно скажется на настроении Джинг. А нет, оперевшись на подставленное предплечье и выпорхнув из салона, она притянула меня к себе и звонко чмокнула в щеку. После того, как мы подобрали на стену, на удивление быстро, легко и естественно вписалась в шуточную перебранку, начатую самой преданной фанаткой. А в лифте, в который мы вломились следом за компанией очень неплохо прикинутых парней лет 23-25, смотрела на меня таким влюбленным взглядом, что не передать словами. Да, я видел, что она старается следовать озвученным правилам, но все равно дергался. Вероятнее всего из-за того, что ощущал себя виноватым. Поэтому вслушивался чуть ли не в каждое сказанное ею слово, искал в глазах хоть какие-нибудь признаки обиды или разочарования и старался вести себя как можно предупредительнее. В результате чего допрыгался, как только мы оказались в фойе перед входом в Акинак, китаянка прибольно ущипнула меня за бок и наехала, как БТР на банку из-под пива. «Милый, не будь букой, мы в ночном клубе, а не на похоронах». Пришлось исправляться, чуть ли не бегом, ибо буквально через мгновение пара двустворчатых шкафов, стоящих на фейс-контроле, заметила Кравцову и, отпихнув в стороны огромнейшую толпу, жаждущую хоть как-нибудь, но вломиться внутрь, жестами предложила нам проходить без очереди и бесплатно. Я, конечно же, согласился и постарался изобразить как можно более вальяжную походку. Благо взглядов, которые на нас скрестились, было приблизительно столько же, сколько было на последнем стердауне. Не спасовал и перед весьма привлекательной хостес, встретившей нас возле входа и проводившей к единственному свободному столику на всю VIP-зону. Заинтересованно оглядел ее с головы до ног, задержал взгляд на аппетитной ложбинке в вырезе блузки и сделал игривый комплимент. А когда девушка положила перед нами меню и удалилась, забыла ее существование. Есть особо не хотелось, но мы решили размяться салатами, мясным ассорти и обычными соками. Каюсь, дожидаясь официанта, я готовился вызвать таким заказом хотя бы удивление. Но рослый, хорошо сложенный и улыбчивый парень оказался своим, да еще и проинструктированным. Так что никаких проблем с нестандартностью желаний не возникло. Наоборот, Семен принес нам не три бокала сока, а два вычурных графина объемом литра по полтора каждый, и обыграл этот подарок заведения довольно оригинальной шуткой. Пока мы уминали салаты, Кравцова влезла на сайт Акинака, ознакомилась с программой на вечер и заявила, что дикий ажиотаж в фойе вызван концертом группы Цриме, который начнется в час ночи. С творчеством этой группы я был знаком довольно неплохо и даже включал некоторые треки во время утренних пробежек. Поэтому обрадовался, посмотрел на часы и предложил девчонкам спуститься на танцпол, чтобы потом не пробиваться к сцене. Таких умников, как мы, в клубе оказалось предостаточно, но мы все-таки заняли очень неплохое место почти в самом центре зала и включились в царящее в нем безумие. Точнее, в безумие включились Настя и Джинг, а я начал выполнять рекомендации Кравцовой, то есть изобразил помесь ленивого попика, выгуливающего своих любовниц, с динамической точкой опоры для выполнения особо навороченных танцевальных элементов. Впрочем, эта роль нисколько не напрягала, ведь ритмичные смещения из стороны в сторону, примитивные приставные шаги и скупые движения рук нисколько не мешали любоваться своими спутницами и оценивать стати породистых красавиц, отрывающихся на полную катушку. Благо наряды абсолютного большинства последних позволяли изучать предлагаемое меню во всех подробностях. Естественно, подумывал я о том, что некоторые из девушек, скачущих вокруг меня, уже внесены в тот самый список подходящих особ, о котором говорил Горин, а значит, с достаточно большой долей вероятности могут оказаться в моей постели, но не испытывал ни особой радости, ни предвкушения. Почему? Да потому, что большая часть особ, основательно нарезавшихся алкоголем и увивающихся вокруг мужиков в два раза старше, подсознательно ассоциировалась с девчонками из нашего детдома, готовых на все ради денег, а я за последние несколько недель успел пристраститься к отношениям на порядок круче и уже не хотел понижать планку. Да, не хотел, но предстояло. Поэтому в какой-то момент пришел к некоему компромиссу, любовался на стене и ее же хотел, с интересом поглядывал на Джинк и представлял, какой она будет в постели, когда поборет свои страхи, а всех остальных девушек рассматривал, как противников, к которым надо будет найти подход. Развлекаться в таком режиме оказалось довольно комфортно, так что к моменту появления на сцене обещанного криминала я как следует изучил ближайшее окружение, придумал пару десятков фраз, позволяющих войти в ударную зону самых симпатичных, и с чувством выполненного долга умыл руки. В смысле, решил забить на посторонних баб и сосредоточиться на своих. Поэтому, как только по периметру танцпола вспыхнули плазменные факелы, а вся толпа резко подалась вперед, стремясь приблизиться к своим кумирам, я подхватил под мышки мелкую императрицу и усадил ее к себе на плечи, сдуру забыв о том, что ее ноги и попа – один сплошной сгусток боли. Зато после того, как она сжалась, мысленно обозвал себя идиотом и торопливо запрокинул голову, чтобы извиниться. Это было неожиданно и не очень приятно, не столько прокричала, сколько проартикулировала она. Но когда я предложил вернуть ее на пол, густо покраснела и отрицательно помотала головой. «Не надо, с тебя я вижу сцену, только приподними на пару секунд, чтобы я подоткнула под себя юбку». Я тоже покраснел, сообразив, что забыл даже о том, что она пришла в клуб в коротенькой юбке-размахайке. Затем виновато вздохнул и попросил прощения. А после того, как помог Джинг спрятать трусики от досужих взглядов, вдруг допер, что Кравцова должна ощущать себя брошенной, притянул ее к себе, Обнял и сцепил пальцы на ее животе. 55 минут выступления криминала пролетели, как один миг. Десяток старых, но всеми любимых хитов, и 4 новые композиции, запущенные в ротацию в начале сентября, исполнялись практически без перерывов и держали клуб в постоянном напряжении. Да, клуб, а не танцпол. Посетители, которым не хватило места на последнем, бесновались в проходах, за своими столами и даже на балконе VIP-зоны, хором подпевали на припевах и из чувства благодарности забрасывали певцов снятой с себя ювелиркой. В нашей компании метанием золота никто не занимался, зато подпевала, размахивала руками и подпрыгивала от избытка чувств аж двое, Настя и Джинг. Да-да, китаяночка тоже подпрыгивала, причем весьма энергично, забыв о том, что отваливаются попа и ноги, что короткая юбка не скрывает задние фасады, что я, собственно, не железный. Впрочем, веса в ней было совсем немного, так что я особо не напрягался. Тем более, что чувствовал, сколько удовольствия ей доставляет участие в этом буйстве, и не собирался портить вечер демонстрацией своей немощи. Более того, во время исполнения на бис финальной композиции даже помогал девушке взлетать повыше. Зато потом, когда выложившиеся до предела музыканты все-таки покинули сцену, а народ, измученный непривычными физическими нагрузками, потянулся к своим столикам, получил возможность полюбоваться на абсолютно счастливое лицо и услышать абсолютно счастливое верещание. «Ребят, я обожаю эту группу, но дома настолько уставала от зубрежки, что позволяла себе слушать записи ее песен только по выходным. А вы подарили возможность посмотреть целый концерт, причем вживую, и теперь я в таком восторге, что кружится голова и заплетается язык. То ли еще будет», — ухмыльнулась Кравцова и не удержалась от шутки на грани фола. «Кстати, ты оценила восхитительную гладкость щек Дениса?» Бедная китаянка сначала непонимающе нахмурилась, а потом залилась таким густым румянцем, что мне стало не по себе. И тут главная вредина нашей компании нанесла добивающий удар. Это я научила его бриться 2 раза в день. Я спрятал стесняшку в объятиях и задал риторический вопрос. «Настен, у тебя совесть есть? А к чему совесть в ночном клубе?» Притворно удивилась она. «Мы приехали сюда отрываться. И, вроде как, напрочь отпустили тормоза. Поэтому Джинг просто обязана жестоко отомстить. А чем я, по-твоему, сейчас занимаюсь?» В тот же миг насмешливо поинтересовалась Линь, нехотя оторвав голову от моей груди. «Пока ты о чем-то там рассуждаешь, я беззастенчиво тискаю нашего парня». Я выпал в осадок, а Кравцова жизнерадостно расхохоталась, чисто символически шлепнула хитрюгу по заднице, обозвала актрисой и предложила изменить формат получения удовольствия. «Не знаю, как вы, а я уже напрыгалась и теперь хочу буйства, не нагружающего нижние конечности. Этажом ниже есть бильярд и боулинг, 2 очень неплохой зал игровых автоматов, на -4, -5 и -6 трехъярусный картинг, а на -9 сразу 3 огромные аэротрубы, в которых днем тренируются парашютисты». Джинг чуточку поколебалась, а потом призналась, что не пробовала ничего из вышеперечисленного, и еще недавно продала бы душу дьяволу за возможность попробовать любое из этих развлечений. Формулировка этого признания содержала столько уязвимостей, что я ужаснулся и перевел взгляд на подобравшуюся Настю. А она выдала один из самых гуманных вариантов напрашивающейся шутки из всех возможных. «Мы с Денисом куда порядочнее, милосерднее и великодушнее владыки ада, поэтому предложим сделку поинтереснее. Ты перепробуешь все, на что хватит времени и сил, в обмен на 2 места в твоем сердце. Что скажешь?» Джинка шалела захлопала ресницами. «Еще 2. Так, болтушки, берем ноги в руки и в VIP-зону оплачивать счет», — скомандовал я. «Акинак – это не только ночной клуб, но и вся прилагающаяся к нему зона развлечений», — сообщила Кравцова. «Так что обычные посетители оплачивают счета на выходе, а необычные, вроде тебя и твоих спутниц, проходят по категории «друзья хозяина» и отрываются бесплатно. Не знаю, чем руководствовалась личная помощница, выбирая последовательность развлечений, но первым делом спустила нас на -6 и дала возможность покататься по трассе для новичков. Движки машинок, в которых мы зажигали, не отличались особой мощностью, но нам с Линь хватало и этого. Мы уходили в неконтролируемые заносы и влетали в мягкие отбойники чуть ли не на каждом повороте, таранили друг в друга и усиленно мешали кататься единственному профи в нашей компании. Однако гарнитуры, через которые с нами общались инструктора, постепенно делали свое дело, и заезду к четвертому мы настолько освоились, что выполнили переходный норматив. Правда, к этому времени Джинг так сильно убила ручки, не привыкшие к такому типу нагрузок, что мы решили перенести катание по трассе для продвинутых водил на другой день и отправились учиться летать. Оказавшись на минус девятом, присоединились к толпе, наблюдающей за полетами в центральной колбе, в которой давала концерт компания из четырех девушек и трех парней. Первые секунды тихо дурели из-за того, что эта великолепная семерка летала в защитных шлемах и обычной одежде, не скрывающей практически ничего. Потом оценили сложность исполняемых фигур высшего пилотажа, а после ряда невольных подсказок зрителей, наблюдавших за шоу дольше нас, увидели рисунок перемещения и поняли, что порядком поддатые ребята на удивление артистично и смешно демонстрируют буйство чувств в отдельно взятом любовном многоугольнике. Соперничество, нежность, измены, ревность, гнев, греховная страсть, каждый элемент отношений, показываемых воздушными хулиганами, был узнаваем, а еще каким-то образом передавал не только те чувства, которые изображали актеры, но и отношение к ним автора всего этого безобразия, то есть насмешку, презрение, снисходительность и даже стыд. В общем, мы залипали у колбы до тех пор, пока ребята не прекратили играть. Потом присоединились к овациям восторженной публики и поплелись к самой дальней песочнице, да нельзя примитивному аналогу аэротрубы, в котором новички вроде нас нарабатывали начальные навыки полета. Забавно, но тяжелее всего процесс выкладывания на воздух дался мне, привычка защищать корпус и в любой экстремальной ситуации напрягать пресс мешала подставляться под удар, а ощущения, полученные во время шести прыжков с парашютом в тандеме, остались в далеком прошлом и практически забылись. В отличие от меня, Джинг схватила объяснение инструктора чуть ли не с первой попытки и вскоре закачалась в восходящем потоке, а Кравцова наблюдала за нами со стороны и ехидно комментировала каждое падение, и ведь имела полное право, с ее категорией Д по парашютному спорту и 3000 прыжков за плечами наши трепыхания должны были казаться детским садом. Впрочем, мы не обижались и честно нарабатывали нужные навыки, до тех пор, пока не сдали что-то вроде мини-экзамена и не получили разрешение на полеты в колбах. А потом началось самое интересное. Настя, решившая составить нам компанию в аэротрубе, поручила меня заботам сразу двух инструкторов, а сама занялась нашей китайской подружкой. Мне сходу скорректировали положение рук, затем объяснили, что для удержания в потоке надо работать только частью рук от локтя и до кончиков пальцев, причем жестко фиксируя ладонь относительно предплечья. А когда я более-менее освоился, начали нагружать более продвинутыми элементами. В результате я научился более-менее уверенно закручиваться в спирали тормозить, со сторонней страховкой крутанул несколько задних и передних сальто, а потом самостоятельно подлетел к стене, вцепился в захваты на ее прыжковом комбезе и понял, что потратил кучу времени впустую. Ведь последние полчаса я тренировался, а девчонки веселились. Пришлось исправляться. Правда, не сразу, сначала пришлось выйти из потока и с помощью инструктора подключиться к каналу, в котором общались Кравцова и Линь. Ведь в таком режиме я мог наслаждаться счастливыми воплями Джинг и насмешливыми комментариями ее личного тренера. Удовольствие, полученное в аэротрубе, решили заполировать чем-нибудь менее экстремальным, поэтому поднялись в зал игровых автоматов и с интересом огляделись. Джинг, перебравшая сильных эмоций, в основном, умильно хлопала ресницами. Зато мы с Настиной держались бодрячком и жаждали радовать подругу дальше. Поэтому, переглянувшись, подвели ее к ближайшему тиру и выиграли китаяночке небольшую, но очень симпатичную мягкую игрушку, ушастую лисичку, которая, вроде как, водится только в пустынях Северной Африки. Да, могли бы забрать и главный приз, благо Настена попадала туда, куда хотела, даже из этих кривых воздушек. Однако сочли, что грабить родной Акинак будет неэтично. Потом переместились к имитациям супербайков, выстроившимся перед здоровенным экраном, и всей компанией поучаствовали в шоссе и на кольцевых мотогонках, устав от двухколесных зверей, переселив болиды Формулы-1, а в самом конце веселья, почти присытившись развлечениями, поучаствовали в Родео. Мы с Настиной продемонстрировали недюжинную цепкость и неплохую координацию движений, поэтому заслужили аплодисменты десятка поддатых зрителей. А Джинг слетела с буйствующего быка секунде на 15-й, грохнулась на маты, раскинула руки, облизала пересохшие губки и ехидно поинтересовалась. Насть, а наш парень оказывает транспортные услуги за соответствующее вознаграждение», — хохотнула Кравцова. «Что ж, можете считать бантики на моем белье элементами подарочной упаковки». Глава 5. 30 сентября 2040 г. Первые реальные результаты деятельности пиарщиков Горина я обнаружил после завтрака, невесть с чего заглянув на свой персональный сайт и увидев число подписчиков. Понимая, что на мертвую страничку люди не пойдут, открыл ленту комментариев и здорово удивился, узнав, что отвечаю на вопросы фанатов аж с 15 сентября, причем делаю это предельно добросовестно и с очень хорошим юмором. Полазив по вкладкам еще немного, порадовался десяткам великолепнейших фотографий, иллюстрирующих мою новую жизнь, проглядел пару нарезок, собранных из фрагментов записей, сделанных камерами системы контроля за ведением поединка, и спросил у Кравцовой, знает ли она ребят, занимающихся этой частью моей раскрутки. Называть их ребятами несколько поздновато, мужикам далеко за сороковник, но профессионализма у них не отнять, усмехнулась она и продолжила загружать грязную посуду в посудомоечную машину. Я кивнул, соглашаясь с этим утверждением, и задал еще один вопрос. Настен, завтра 1 октября, а мне, вроде как, угрожали уроками китайского и английского. С английским все на мази. Преподаватель уже прилетел, заселился в гостиницу и, начиная со вторника, начнет вбивать в твою бестолковку ридную мову. А с соотечественниками Джинг чуть сложнее. Тот человек, на которого рассчитывал Алексей Алексеевич, попал в автомобильную аварию, поэтому планы пришлось переиграть, и новый специалист будет в Москве только в начале следующей недели. Правильный подход, подала голос Линь, готовящая какой-то хитрый отвар из трав. Язык должны ставить его носители. Наш общий работодатель по-другому не умеет, буркнула Кравцова, по случаю начала красных дней календаря пребывающая не в самом радужном настроении. Потом засунула на место таблетку моющего средства, выбрала нужный режим и раздраженно вбила переднюю стенку на законное место. Китаянка мгновенно оказалась рядом с ней, обхватила руками и мягко спросила. «Ну, что ты буйствуешь, боли ведь уже нет, боли нет, зато желание, на пятерых, а тут Денис без майки». «Понял, ухожу», усмехнулся я и действительно ушел. Сначала в гостиную, где в гордом одиночестве повалялся на любимом диване, а ближе к половине 11-го, в спальню одеваться. В процессе особо не выпендривался, но, закончив и оглядев себя в зеркале, пришел к выводу, что даже в самом простом шматье, подобранном для меня на стеной, выгляжу на миллион. Увы, оказалось, что Кравцова совсем другого мнения, бесшумно возникнув за спиной и критически оглядев мое отражение, она недовольно поморщилась и заставила поменять ремень. Приблизительно в том же режиме зверствовала и перед выходом из квартиры. Собственноручно причесала, обрызгала правильным одеколоном, ткнула пальцем в правильные кроссовки и протянула правильные солнечные очки. Зато потом чмокнула в щеку, назвала красавчиком и от души шлепнула по заднице. Линь. За то, что та слишком сильно расстегнула рубашку и сбивала меня с пути истинного. В этот момент я слегка загрузился, почувствовав в голосе самой верной фанатки непривычные интонации. Поэтому оставил в покое дверную ручку, за которую успел взяться, развернулся на месте, заглянул девушке в глаза и поинтересовался, что с ней творится на самом деле, намеренно подчеркнув интонацией два последних слова. Настя потемнела взглядом, некоторое время смотрела сквозь меня, а потом заговорила, рубленными фразами и с силой сжав кулаки. «Дурные предчувствия, наследство со службы, им стоит верить, может, лучше остаться дома, или, как вариант, вызвать кого-нибудь для подстраховки, ехать надо, а ГБР уже в работе, но меня все равно не отпускает, как говорил Марк Аврелий, делаем, что должно и будь что будет». Усмехнулся я, на пару мгновений прижал девушку к себе, а затем решительно вышел в коридор. 20-минутная поездка до второго Сетунского проезда, возле которого располагался комплекс зданий охранного агентства «Легионер», прошла абсолютно спокойно. Прогулка от охраняемой стоянки до входа в бункер тоже. А в нем мне стало не до дурных предчувствий, взятый в оборот двумя мужиками неопределенного возраста, один из которых, как вскоре выяснилось, являлся 4-кратным чемпионом Европы по практической стрельбе из пистолета. Я был загнан в мужскую раздевалку, переодет и построен в очень знакомом помещении. Пока я разглядывал столик, над которым готическим шрифтом и на трех языках повторялось словосочетание «зона безопасности», Потолочные панели с утопленными светильниками и древние аналоговые часы с двухцветным циферблатом. На пороге возник третий мужик, с клокастой бородой, растущей чуть ли не от нижних век, бычьей шеей и грудной клеткой, упакованной в пудовую гирю древнего ятв. Оглядев орлиным взглядом из-под кустистых бровей сначала компанию девочек, а затем и нас, мальчиков, он уставился на меня и угрюмо поинтересовался, из каких короткостволов мне приходилось стрелять. Здесь, в основном, из глоков, в том числе и из вашего, честно признался я, Геннадия Александровича, которого бывшие сослуживцы и папа предпочитали называть бульдогом. Как током ударило, он пошатнулся, вцепился в дверной косяк и секунды 3-4 пытался продавить броник, чтобы добраться до левого подреберья. Потом выдал матерную тираду, от которой у девчонок должны были завянуть уши, сорвался с места, в три огромных прыжка подскочил ко мне и сжал в медвежьих объятиях. Коллег, пытавшихся узнать, что происходит, послал далеко и надолго, еще раз попытался переломать мне ребра, затем прошептал, что нам надо будет поговорить, и выпустил меня из своих клешней. Это сын парня, которому я был должен по гроб жизни. 5 лет назад стрелял, как бог, восстановит форму, начнет уделывать и вас, и меня. В общем, с ним можно обойтись без лирики. Его можно обойтись без лирики вернуло меня в счастливое прошлое. В то самое, в котором я приезжал сюда с папой, стрелял до потери пульса из всего, что можно и нельзя, а потом, счастливый до безобразия, возвращался домой и рассказывал маме о своих успехах. К сожалению, вернуло совсем ненадолго, я не вовремя вспомнил, как близкие друзья отца сбрасывали звонок чуть ли не до того, как слышали мое имя, и как тренер по самбо, до которого я добрался, совершив самый настоящий побег из детдома, прятал глаза, усаживая в машину, чтобы вернуть обратно. И пусть бульдога среди этих помощничков не было, осадок, от горечи которого первые годы второй жизни сводило зубы, остался. В общем, процесс получения оружия, его проверка и постановка задачи прошли мимо меня. В смысле, я делал все, что должно, на автомате, но слушал инструкторов лишь частью сознания. Зато на огневом рубеже оглядел все 5 стрелковых позиций, запечатлел в памяти взаимное расположение всех 36 мишеней и сорвался с места. Работал не в классике, а так, как учил папа. В смысле, качал маятник, сбивая прицел предполагаемым противником, менял уровень стойки, не стеснялся уходить в перекат и так далее. Да, навыки, заточенные под другой рост, другую длину рук и так далее, работали на троечку, но все-таки работали. А даже настолько кривая иллюзия возвращения в прошлое наполняла душу эмоциями, о которых я почти забыл. В результате отзывы о своей стрельбе я слышал словно сквозь толстое одеяло, и пялился на композицию из 2 сфер и ромба, пытаясь понять, что в них изменилось и с какого перепугу они появились перед глазами именно в этот момент. Увы, картинка исчезла через все те же 5 секунд, и мне пришлось сосредоточиться на том, что говорили инструктора. Следующие 3 часа я, полностью отключившись от окружающей действительности, восстанавливал полузабытые навыки под персональным руководством бульдога. Львиную долю этого времени занимался холощением, отрабатывая все элементы работы с оружием, начиная от его выхватывания из кобуры и заканчивая стрельбой по разнообразным мишеням. Более-менее вернув чувство оружия, принялся жечь патроны чуть ли не цинками как на стандартных, так и на продвинутых упражнениях, а последние 20 минут тренировки попробовал свои силы в дуэльной стрельбе и продвинутом мордобое. Первую, можно сказать, полностью слил, проиграв Геннадию Александровичу все 5 поединков. Зато в рукопашке на сверхблизкой дистанции с использованием имитаторов боевого оружия не давал ему ни единого шанса на выстрел, а сам раз за разом всаживал маркеры в те части тела, в которые хотел, за что заработал скупую похвалу и совет появляться почаще. Похвалу пропустил мимо ушей, а совет принял, и даже пообещал как-нибудь появиться, сделав это настолько равнодушно, что вывел бульдога из себя. «Денис, я был уверен, что тебя убили вместе с родителями». Я поймал его взгляд, в котором плескалась самая настоящая боль, и успел задавить язвительный вопрос, рвущийся наружу. Но бульдог как-то почувствовал мой настрой, нервно сглотнул и начал издалека. Когда это случилось, я был в командировке, вернулся через 2 года, узнав о гибели Володьки, сходу начал копать, а так как, в отличие от него, всегда был чистым силовиком, воспользовался помощью соседа, которого тогда считал близким другом, и, конечно же, наследил. В полученных данных, как я теперь понимаю, позаимствованных из информационного блока для особо криворуких любителей покопаться в секретах спецслужб, не было ничего особенного, но меня все равно предупредили. Выстрелом из снайперской винтовки в голову жены, тут мне откровенно поплохело, а бульдог и не подумал замолкать. Смерть Леры напрочь сорвала мне крышу и сподобила совершить несколько серьезных глупостей. Поэтому на следующий день после ее похорон мне на электронную почту пришло письмо, в которой неизвестный доброжелатель предупреждал, что если я не уймусь, то похороню сначала любимую дочурку, затем мать, сестру и племянников. А для того, чтобы я как следует проникся, прикрепил к посланию их свежие фотографии. И я сломался, сбежал в следующую командировку, а после того, как вернулся, сосредоточился на работе. Я всего этого не знал, глухо сказал я, а злился из-за того, что после гибели родителей и сестры от меня отвернулись все, начиная от одноклассников и заканчивая тренером по самбо. На них наверняка надавили. Так же, как и на меня, вздохнул мужчина и с хрустом сжал кулаки. Я покрутил в голове новое знание, посмотрел на двух других инструкторов, что-то рассказывающих джинг, и задал вопрос, который сжигал меня изнутри. «Значит, вы так и не узнали, за что их убили?» «Увы, нет. И даже не догадываюсь, ведь о деятельности призрака до ухода из системы не ходило даже невнятных слухов. Мы знали, что он профи, каких поискать, иногда обращались за помощью и, не задумываясь, выполняли его неофициальные просьбы. Кто из уважения, кто из чувства благодарности, а кто и из страха. Да и какая теперь разница, любая попытка проявить хоть какой-нибудь интерес к этой теме поднимет волну, которая сметет не только нас с тобой, но и наших близких. Я дергаться не собираюсь», твердо сказал я, почувствовав в словах бульдога не только лютую ненависть к убийцам жены и неподдельное уважение к моему отцу, но и нешуточное беспокойство за родственников. «Просто вы заставили вспоминать и разбередили душу». Геннадию Александровичу ощутимо полегчало, однако в его взгляде появилось чувство вины, и он чуть суетливо предложил при первой необходимости обращаться к нему за помощью. Впрочем, предложение прозвучало вполне искренне, и я коротко кивнул. А потом к нам подошла Кравцова, как раз закончившая заниматься по своему плану, и устроила мне форменную головомойку в связи с тем, что я, видите ли, скрывал свои способности. «Скажи ты Алексею Алексеевичу, что умеешь так стрелять, был бы уже оформлен сотрудником какой-нибудь силовой структуры и получил на руки весь комплект документов на право ношения и применения оружия. А есть необходимость торопиться?» Хмуро поинтересовался я. «Дают, бери, бьют». Начало, была она, но прервалась и усмехнулась. «Хотя второе точно не про тебя». «Угу», согласился я, потом посмотрел на часы и отправился вызволять Лини с плена мужиков, по достоинству оценивших ее формы и усиленно продлевающих время общения озвучиванием жизненно необходимых советов. До площади Киевского вокзала долетели за считанные минуты. Заехали на паркинг Европейского, приткнули гелик на свободное место, спустились на третий этаж и с подачи Кравцовой вломились в ресторан «Путь барашка». Знакомство с меню только усилило зверский голод, так что мы назаказывали еды на пятерых и попросили официанта не тянуть с доставкой холодных закусок и сока, ибо наши желудки вот-вот начнут переваривать сами себя. Парень пообещал поторопиться и тут же исчез. Мои спутницы, переглянувшись, решили сходить попудрить носики и последовали его примеру. А я вытащил телефон, заглянул на свою страничку, проглядел названия самых популярных тем, поднятых подписчиками, выбрал самую интересную и зачитался. Слава богу, не как обычно, среагировал на возвращение официанта, притащившего тарелки с бастурмой, сыром и свежей зеленью, вспомнил, что хотел добавить к заказу говяжий язык с хреном, начал озвучивать свое желание и наткнулся взглядом на плотно сбитого китайца в строгом темно-синем костюме, обнаружившегося за соседним столиком. Трудно сказать, что именно мне в нем не понравилось, но буквально через мгновение я оказался на ногах и отправился за девчонками. А когда приблизился к соотечественнику Джинг, убедился, что предчувствия меня не обманывают, он вальяжно встал с кресла и демонстративно сдвинул в сторону полу пиджака, чтобы я смог увидеть рукоять КУЦЗ-29, пистолета с интегрированным глушителем, с большим удовольствием используемого киллерами и сотрудниками спецподразделений Китая. А после того, как я замер и начал поднимать руки, ослепительно улыбнулся. «Настоятельно рекомендую вернуться на место и уделить внимание холодным закускам. Изображать панический ужас я научился еще лет в 10, нарабатывая рефлексы, необходимые для выживания. Так что включился в работу чуть ли не раньше, чем идентифицировал угрозу, вжал голову в плечи, помог подбородку безвольно задрожать, начал опускать испуганный взгляд к полу и увидел что-то еще более опасное за левым плечом охамевшего китайца. Доли секунды, потребовавшейся ему на оценку изменений в моем поведении, хватило за глаза. Я сократил и без того короткую дистанцию, вдребезги разнес квадратный подбородок, сместился в сторону, сбил с ног отключившееся тело подсечкой и нанес по нему еще 3 удара, ломая ключицы и неудачно подвернутую ногу. Закончив с гарантированной иммобилизацией скота, испортившего нам обед, дважды ткнул в правую нижнюю кнопку часов, подавая сигнал опасности ГБР, и сразу же сорвался на бег. Выкладывался, как последний раз в жизни, несся вперед, сломя голову, уворачиваясь от попадавшихся на пути посетителей ТРЦ и не обращая внимания на их возмущенные вопли. Увидев вожделенную дверь, вынес ее плечом, тут же нырнул влево-вниз, сбивая прицел Кравцовой, пребывающей в боевом режиме, чуть придержал ствол, начавший было смещаться следом за моей тушкой, и раздраженно рявкнул. «Это я, Денис. Помощь нужна. В принципе, можно было обойтись и без рыка, и без дурацкого вопроса». Настя пребывала в адеквате, полностью контролировала ситуацию и была готова к любым неожиданностям. А две китаянки и китаец, обнаружившиеся в туалете, мирно лежали в стремительно увеличивающихся лужах крови и, судя по стекленеющим взглядам, готовились к следующим перерождениям. До подхода парней меньше минуты. «К стволам косорылых даже не подходи, и заткни дуру в предпоследней кабинке», достала. Отрывисто протараторила она, не отрывая взгляда от проема, моими стараниями лишившегося самой важной детали. На истошные вопли насмерть перепуганной дуры мне было плевать с высокой горки, я перепрыгнул ближайшее алое пятно и вихрем понесся вдоль кабинок. Бледную, как смерть, крашеную блондинку лет 45, в ужасе забившуюся в угол между перегородкой и унитазом, проигнорировал. Зажмурившийся и трясущийся мелкой дрожью девчушке лет 12 мягко сообщил, что все самое страшное уже закончилось, и ее вот-вот выведут наружу хорошие дяди. А когда нашел Джинка и убедился, что она в относительном порядке, то есть не ранена и в состоянии нормально соображать, позволил себе слегка расслабиться и, наконец, озвучил мысль, которая билась на задворках сознания. «Настен, отправь кого-нибудь в ресторан забрать языка, которого можно будет допросить. Ао, красавчик!» Восхитилась она. «А мои оказались настолько шустрыми, что пришлось валить их наглухо. В последнем я нисколько не сомневался, так как успел обратить внимание и на вдребезги разбитые зеркала, и на россыпь характерных отверстий на дальней стене туалета, и на выбитую из плеча левую руку мужика, вне всякого сомнения, ворвавшегося в помещение уже после того, как Кравцова завалила его хаем подружек. Главное, что выкрутились, а остальное – мелочи, которые можно вынести за скобки. Если бы не творческий дуэт очень высокооплачиваемых адвокатов Горина, прибывших в Европейский через 40 минут после полиции и быстро унявших нездоровый энтузиазм перевозбудившихся силовиков, то разборки по поводу чрезвычайного происшествия затянулись бы как минимум до утра. А так мы дали все необходимые показания, подписали вменяемое количество бумажек, пообещали не покидать города в течение 2 недель и уже в начале 12-го отправились домой. Само собой, не одни, а в сопровождении 2 автомобилей все той же ГБР. Пока неслись по ночному городу, Настена дозвонилась до ресторана «Ирстон», заказала доставку сразу 8 пирогов с картошкой и сыром, а после того, как сбросила звонок, принялась расписывать достоинства осетинской кухни. Рассказывала очень красиво и настолько вкусно, что я, сидевший на заднем сиденье и баюкавший в объятиях перенервничавшую Джинк, чуть не захлебнулся собственной слюной. Увы, китаянка оказалась куда толковее, чем хотелось бы. Выслушав описание 2 первых блюд, она благодарно сжала пальчики на моем запястье и грустно улыбнулась. «Я уже почти в норме. Да, ненависть к уродам, почему-то решившим, что я их личная собственность, и они имеют полное право распоряжаться моим будущим так, как им заблагорассудится, никуда не делась. Но страха, почти парализовавшего меня в туалете, уже нет. Я понимаю, что меня все равно когда-нибудь выкрадут, запрут в каком-нибудь подвале и заставят лечить богатые старичье, но, извини, что перебиваю, но почти уверена, что эта попытка похищения была последней. На миг повернувшись к ней, без тени улыбки сообщила Настена. «Почему?» – хором спросили мы с Линь. «Ты работаешь на Алексея Алексеевича, и он считает тебя своей. Само собой, в хорошем смысле этого слова, в тех кругах, в которых вращается наш работодатель, любая попытка наложить лапы на чужую собственность считается личным оскорблением, а вариантов реакции на подобное хамство не так уж и много. Вывод напрашивается сам собой. В ближайшее время в Китай прилетит группа очень непростых ребятишек и быстренько объяснит всем заинтересованным лицам их неправоту. Да так доходчиво, что о тебе побоится вспоминать даже глава твоего рода. Хотелось бы верить», — с надеждой выдохнула Линь. Кравцова насмешливо фыркнула и посмотрела на нее через зеркало заднего вида. «Джинг, я знакома с Гориным уже не первый год и, между нами, девочками, говоря, принимала участие в нескольких объяснениях неправоты». Китаянка ощутимо повеселела. «Значит, мне остается разобраться с последней проблемой». «С какой именно?» «Подобрать слова, которыми можно выразить тебе и Денису всю мою благодарность. Может, попробуешь обойтись без слов?» Ехидно поинтересовалась Настя и вызвала крайне неоднозначную реакцию. Не успев дослушать эту фразу, Джинка обхватила руками мою шею и впилась в губы. Целовалась крайне неумело, но вкладывала в этот поцелуй столько души, что я не рискнул его прервать. А после того, как оторвалась и перевела дух, удивила снова. Шутки на тему близости с Денисом меня больше не смущают. Я решила, что с сегодняшнего дня буду жить текущим мгновением. Напрочь отпустила тормоза и подарю себя нашему парню уже этой ночью. Вопросы, солнце, мне вполне доста, начал, было, я, но был прерван на полуслове. Я знаю, что нравлюсь тебе, как личность, и что ты не собираешься делать ни одного шага навстречу, чтобы ненароком не затоптать росток зарождающейся дружбы. Но одной дружбы мне уже мало. Я хочу стать одной из двух женщин, с которыми ты разделишь свой путь. Джинг, мой путь в плане. Денис, тебя раскручивают комплексно, — воскликнула она, зачем-то выделив интонацией последнее слово. И, насколько я поняла объяснение Насти, бабы, которых будут подкладывать тебе в постель, станут одной из самых незначительных граней этого процесса. С первых чисел декабря ты начнешь появляться в разнообразных ток-шоу. В начале следующего года примешь участие в каком-то новом и ужасно дорогом телевизионном проекте. К лету планируется выпуск компьютерной игрушки, в которой ты... Так, стоп, откуда все эти сведения и почему я обо всем этом ничего не знаю? От меня, — подала голос Кравцова. Но все вышеперечисленные, пока в планах, которые пойдут в работу только после того, как ты выиграешь чемпионский пояс М1 или пару боев в овердрайве. Так что выброси эти знания из головы и вкладывай душу в тренировки. Он и так выкладывается до предела. Вступилась за меня Линь, потом повернулась ко мне и закончила свою мысль. Так вот, про тех самых баб, о которых я не договорила. Наивных девственниц, святых и ангелов среди них не будет. Так что перестань комплексовать и делай, что должно. Говоря иными словами, трепать тебе нервы сценами ревности мы не планируем, — прокомментировала эту речь самая преданная фанатка. И, как водится, не преминула поиздеваться. Зато подшучивать будем круглые сутки. Осетинские пироги оказались в разы вкуснее, чем я предполагал. А еще настолько сытными, что после уничтожения 3 штук я был не в состоянии даже дышать. Девчонки, принимавшие не менее активное участие в уничтожении этого кулинарного шедевра, сошли с дистанции чуть раньше, но пребывали в том же состоянии. Надо ли говорить, что дверной звонок, залившийся омерзительно громкой трелью в начале первого ночи, мгновенно испортил нам настроение и вызвал волну переглядываний. В общем, выяснять, стоит ли открывать дверь незваному гостю, нехотя вызвался я, кое-как вылез из-за стола и поплелся в прихожую. Увы, первый же взгляд на монитор, демонстрирующий коридор по ту сторону входной двери, напрочь избавил меня от иллюзии и вынудил разблокировать замок. Правда, не сразу, перед тем, как впустить в квартиру Алексея Алексеевича, я не очень стремительно метнулся в кухню и отправил расслабившихся красоток одеваться. Переступив порог и поздоровавшись, Горин заинтересованно повел носом и вопросительно выгнул бровь. «Пироги, осетинские, поделимся», — начал сообщать я, реагируя на каждое следующее шевеление последней. «Во-первых, для вас не жалко, а, во-вторых, мы сильно переоценили свои силы и заказали слишком много». Генеральный спонсор явно обрадовался, в темпе разулся, влез в домашние тапочки и рванул на запах. Оказавшись в одном из самых уютных уголков квартиры, упал в свободное кресло, дождался моего появления и спросил, нет ли у нас черного чая. А через пару минут, насыпав в здоровенную кружку аж 4 ложки сахара, переложил на чистую тарелку добрую четверть пирога, откусил приличный кусок и зажмурился от удовольствия. Последний раз ел в половине восьмого утра, так что голодный, как собака, признался он, проглотив следующую порцию и запив ее парой глотков напитка, от сладости которого должно было слипнуться все и вся. «А твои красотки, наверное, наводит марафет, сейчас будут», — сообщил я, услышав отдаленный шелест задвигаемой дверцы гардероба. Красотки нарисовались возле нас меньше, чем через полминуты, обменялись с Гориным приветствиями и засуетились, притащили ему мясную нарезку, сыр, два вида варенья, столовые приборы, салфетки и т.д. Закончив метаться между шкафами, холодильником и столом, чинно опустились на свои места и включились в легкий застольный треп ни о чем, который начал и поддерживал Алексей Алексеевич. Благо темы поднимались интересные, а работодатель был настроен более чем благодушно и выказывал интерес к нашим мнениям. Переход беседы на серьезные рельсы произошел сразу после того, как от предпоследнего пирога остались одни воспоминания. Аккуратно положив вилку с ножом на пустую тарелку, наш ночной гость вытер губы салфеткой, зачем-то скатал ее в трубочку и повернулся к китаянке. «Джинг, я приношу тебе искренние извинения за сегодняшний инцидент в Европейском и обещаю приложить все усилия для того, чтобы подобное больше не повторилось. Алексей Алексеевич, вашей вины в этом инциденте нет, это не первая попытка моего похища. Прости, что перебиваю, но с тех пор, как ты работаешь на меня, я несу ответственность за все, что с тобой происходит». Линь тут же оказалась на ногах и сложилась в поклоне глубочайшего уважения. «Ваша позиция достойна восхищения, но извиняться ни за что, Настя с Денисом не дали похитителям ни единого шанса». Горин попросил ее сесть и больше не вскакивать, дождался, пока она опустится в кресло, и криво усмехнулся. «Анастасия Олеговна и Денис, это самый последний рубеж обороны, и к ним у меня претензий нет, а два предыдущих, грубо выражаясь, лоханулись, не обратили внимания на появление стороннего интереса к твоей персоне, не срисовали слежку и так далее. Впрочем, это внутренняя кухня, и в подробности процесса я вдаваться не буду. Скажу лишь, что все виновные уже получили по шапке, а сейчас я собираюсь восстановить справедливость». После этих слов он положил на стол кредитку и пододвинул ее к Джинг. «Тут компенсация за испытанный стресс. Купи себе подарок, который согреет душу и поможет вычеркнуть из памяти эти неприятные минуты. Алексей Алексеевич, Джинг, Анастасия Олеговна с Денисом в защитницах не нуждаются. Даже в таких прелестных и боевитых, как ты, я по достоинству оценил то, что они для тебя сделали, просто перечислил их премии на уже имеющиеся счета. Поняла, извините за горячность, и большое спасибо как за заботу, так и за будущий подарок. Ничего страшного, пожалуйста». В ее же стиле ответил Горин и перешел к следующему вопросу, на этот раз посмотрев на меня. «Денис, твоя предусмотрительность дала результаты, поломанный тобой мужик оказался командиром группы, решившим гарантированно вывести из игры единственного бойца в вашей компании. Так что твоя напарница положила тех, кто не знал ровным счетом ничего, а ты подал нам на блюдечке с голубой каемочкой единственного человека, через которого можно было добраться до заказчика. Кстати, удар в челюсть получился зачетный, я до сих пор умираю со смеху. Простите, осторожно сказал я, надеясь узнать, что смешного было в этом ударе». Алексей Алексеевич явно ждал чего-то подобного, так как заранее расплылся в ехиднейшей улыбке. «Парни, обыскивавшие этого красавца, нашли сразу 3 микроампулы с очень хитрыми составами. Первый мог отправить его в летаргический сон, идентифицируемый как смерть. Второй, в кому с возможностью быстрого отката к нормальному состоянию при наличии соответствующих средств. Третий, на практически мгновенное свидание с предками. Однако прокусывать эти самые ампулы оказалось нечем, так как твоими стараниями прокусывалка превратилась в хлам. Я сильно торопился, а он мешался под ногами», — ухмыльнулся я. «Да, я видел, и даже отправил записи с камер ресторана пиарщикам. Правда, фрагмент, на котором видно твое лицо перед началом атаки, распорядился стереть к чертовой матери даже в исходниках. Почему? Заинтересовалась Кравцова. Денис слишком профессионально изобразил патологического труса, и демонстрация этой части ролика вне контекста гарантированно разрушит даже самый идеальный имидж. Кроме того, тщательный анализ тайминга действий Чубарова за эти несколько секунд однозначно вызовет нездоровый ажиотаж у тренерских штабов его будущих противников. «Черт, а я бы посмотрела», – мечтательно вздохнула она, не нашла взаимности и изобразила жуткую обиду. Но Горина это не проняло. Допив вторую кружку чая, он откинулся на спинку кресла и снова обратился к Линь. «Как ты, наверное, догадалась, уродца, вырубленного Денисом, уже допросили и выбили из него информацию, позволяющую выйти на заказчика. Для окончательного решения проблемы с этим любителем отжимать чужих специалистов и воспитательных бесед с остальными заинтересованными в тебе лицами моим людям понадобится порядка 3 недель. Все это время тебе придется жить чуть менее свободно, чем сейчас. То есть, передвигаться между этим жилым комплексом и Атлантом только в машинах с затемненными стеклами, перед каждым выездом в город ставить в известность усиленную группу сопровождения и отказаться от посещения каких-либо увеселительных заведений. Даже в таком режиме у меня будет на порядок больше свободы, чем было дома, флегматично заявила китаянка. Кроме того, я уверена, что заскучать мне не дадут, так что этих ограничений я, скорее всего, даже не замечу. Следующие полчаса Алексей Алексеевич смаковал айвовое варенье, прихлебывал все такой же сладкий чай и неторопливо описывал все те мероприятия по раскрутке, в которых мне предстояло принять участие на следующей неделе. К рассказу о первом, съемках для авторской программы «Ударная мощь России», выходящей на телевизионном канале нашего промоушена, я отнесся более чем положительно, ибо с большим уважением относился к ее ведущему, некогда прошедшему путь от рядового бойца до чемпиона мира в 2 весовых категориях, и знал, что этот человек никогда не задает гостям студии дурацких или провокационных вопросов. Зато от требования поучаствовать в открытии спортивного зала в родном детдоме, вроде как, отремонтированного на мои призовые за последний бой, встал на дыбы. Алексей Алексеевич, поверьте, ничем хорошим это не закончится. С тех пор, как Борисыч взял надо мной шефство, перевел на особый график и стал вкладывать в меня деньги, я превратился в объект для лютой ненависти. Вдумайтесь, пока обычные обитатели этого заведения жили по 20 человек на комнату, дурели за партами, жрали всякую дрянь, занимались принудительным трудом и бесцельно слонялись по территории, я жил в отдельном помещении с надежным замком, сдавал экзамены экстерном, питался по-королевски, не вылезал из спортзалов и летал по всей стране на соревнования. Денис, не шуми, с обитателями детдома уже поговорили. Расписали перспективы при хорошем поведении, объяснили, чем закончится плохое, и доказали, что у нашей компании слова никогда не расходятся с делом. Да, их любви тебе это не прибавит, но открытие спортзала пройдет, как по нотам. Равно, как и все дальнейшие мероприятия, которые мы еще проведем с воспитанниками этого заведения. Что ж, вам виднее, решив, что сделал все, что мог, покладисто сказал я, и заставил Горина криво усмехнуться. Я понимаю, что ты с куда большим удовольствием помог бы любому другому детдому страны, но такой поступок будет слишком сложно объяснить. Утверждение было более чем логичным, и я нехотя кивнул. Согласен, и сделаю все, что от меня потребуется. Вот и замечательно, улыбнулся генеральный спонсор, быстренько допил остатки чая, поблагодарил девчонок за гостеприимство и решительно встал из-за стола. «У вас здорово, но мне пора домой, хотя мои уже давно спят». Мы вежливо посочувствовали, проводили его до лифта и вернулись обратно в квартиру. Когда я захлопнул дверь, Кравцова развернула меня к себе лицом, обняла за талию, приподнялась на цыпочки и уставилась в глаза. «Не грузись, как бы к тебе ни относились другие воспитанники, деньги, вложенные в инфраструктуру детдома, хоть немного, да улучшат их жизнь, а значит, послужат доброму делу. Большинство мероприятий, в которых ты примешь участие в процессе своей раскрутки, тоже можно считать условно положительными. Что в большом бизнесе очень большая редкость, абсолютное большинство личностей, которых мы считаем успешными, шло к своим целям по трупам. Причем как в переносном, так и в прямом смысле этого слова. Дальше объяснять, или додумаешься сам, не надо, как-нибудь справлюсь, угрюмо буркнул я, заявил, что иду мыться, и попробовал выскользнуть из захвата. Ага, как бы не так, Настя вывела меня из равновесия, вбила спиной в дверь и демонстративно помотала головой. «Нет, мыться идете вы с Джинг, а потом перебираетесь в койку и отрываетесь до потери пульса. Может, перенесем это где?» – осторожно начал я, но был прерван на полуслове. «Даже не думай, девочка перенесла очень серьезный стресс, и ей надо как следует расслабиться». Глава 6. 5 октября 2040 г. К детдому подъехали без четверти два на наглухо затонированном черном минивэне «Мерседес» с эмблемами спортивного клуба «Атлант» и встряли в небольшую пробку, образованную автомобилями руководства района, функционеров местных органов опеки, Министерства просвещения, представителей некоммерческих и общественных организаций столицы, волонтеров, журналистов и кого-то там еще. Но обо всем этом я узнавал из комментариев Кравцовой, сидевшие у окна и описывавшие милые лица больших дядь, жаждущих попиариться за счет сирот, а сам полулежал в кресле, отходя от утренней тренировки, и старательно заставлял не думать о предстоящем мероприятии. К сожалению, получалось откровенно так себе, перед внутренним взором то и дело появлялись картинки похожих праздников, в которых приходилось участвовать, находясь по другую сторону баррикад, так что настроение все быстрее и быстрее сползало в пропасть. Тем не менее, первый акт марлезонского балета, прогулку по самой презентабельной части территории в сопровождении толпы мужиков и баб, дуреющих от ощущения собственной важности, отыграл на 5 с плюсом. В смысле, вместо того, чтобы сочувствовать детям, которых заставили отмывать дорожки, красить бордюры и ползать по газонам в поисках окурков, я пересказал гостям несколько душещипательных баек из прошлой жизни, придуманных политтехнологами Горина. Похвалил директора и воспитателей, под чутким руководством которых это учебное заведение поддерживается в таком идеальном состоянии, и пообщался с группой заряженных воспитанников перед камерами. Второй акт дался чуточку легче, ведь за пару минут до перерезания ленточки, натянутой поперек входа в спортзал, я заглянул внутрь, оценил количество и качество тренажеров, купленных с подачи Алексея Алексеевича, и пришел к выводу, что это мероприятие действительно можно считать условно добрым делом. В результате, вместо того, чтобы отработать обязательную программу и свалить в столовую, временно назначенную банкетным залом, я провел целый мастер-класс по силовым тренировкам, как для взрослых, так и для детей, не чураясь показывать нюансы выполнения тех или иных упражнений на каждом отдельно взятом тренажере, помогать всем желающим почувствовать правильную последовательность напряжения и расслабления мышц т.д. Как ни странно, все это время меня внимательно слушали даже те колобки, которые не занимались спортом даже в далеком детстве. Ну, а самые младшие воспитанники моей альма-матер, не успевшие пропитаться всеобщей ненавистью к счастливчику, даже рвали на части, пытаясь получить персональные советы.